Но во время заседания, происходящего в России раз без всякого обряда, прямо в библиотеке дома на Конюшенной, тема предателя в Париже была сразу оттеснена на второй план. Княгиня Ольховская, неожиданно для собрания изложив все происшедшее за последнее время событие, обвинила Ивана Бурсу, сводного брата магистра пятиугольника Константина Бурсы, в нарушении всех заповедей Господних и совращении большой массы народа с пути истины. После чего потребовала ставить на голосование два вопроса. Первый — о временном лишении магистрского жезла Константина Бурсы. Как сводный брат преступника он должен был понести наказание. И второй — о карающей акции в отношении его младшего брата Ивана Кузьмича Бурсы, новгородского помещика. Но ни первое, ни второе предложения не были приняты. Общим голосованием определили пока ничего не менять в иерархии общества, хотя устав и позволяет это сделать, а также не принимать пока жестких мер к Ивану Бурсе. Пятиугольник только в редких случаях позволял себе подобные меры. Преступника можно было приговорить к смерти, но только 2/3 голосов членов верхнего списка. Для применения подобной меры требовались веские доказательства. За всю историю пятиугольника приговор был вынесен и приведен в исполнение всего лишь дважды — купцу Ковригину за сознательное отравление холерой воды в реке Днепр и князю Вячеславу Богдановичу, своими кознями спровоцировавшему кровавую и бессмысленную гибель нескольких тысяч поляков. И совсем недавно на голосование выносили вопрос о предании смерти российского посланника в Британии Семена Воронцова за то, что из личной выгоды сосватал для императрицы Екатерины Алексеевны несколько тысяч английских каторжников под предлогом необходимости освоения южных приморских степей. Но на тайном голосовании за смертную казнь было подано всего 2 голоса. Ни смерть специального курьера, ни похищение племянницы магистра не смогли в устах княгини Ольховской убедить верхний список. Ситуация выглядела как сугубо личная. «Да хватит вам, Наташа!» — попытался урезонить княгиню Бурса, когда уж все разошлись. «Опасности больше нет». Вряд ли после всего происшедшего безумный брат мой отважится вернуться в Петербург. Да и кроме того, прежде чем голосовать, ведь нужно разобраться. У нас нет объяснения ни разгрому в Париже, ни исчезновению из архива рукописи Ломохрустова. Мы даже не знаем, кто заколол моего посланника в лифте. Не нужно лишней крови. Зачем? Но Константин Иванович Бурс лгал. Происшедшее напугало магистра пятиугольника. И, предполагая за своим братом совершенно определенный характер, Бурса ожидал его следующего безумного поступка. Пытаясь как-то защитить себя, а, может быть, просто от своего смятения, перепутав правильность действий, он обратился прямо к императору. Во время очередного посещения государем его дома он попросил о помощи. «Слышал про ваш скандал», — сказал Павел, брезгливо поморщившись. — Брата вашего Ивана нужно сейчас же взять под стражу и в крепость посадить, в Сибирь. А коли нет, представьте, какой пример будет молодежи, какое последует падение нравов. Император от собственных слов вошел в ярость и собрался тут же дать указание, чтобы направили полк жандармов в новгородскую губернию, дабы взять под стражу и привести для публичного разбора мятежного помещика Ивана Бурсу. Но Константин Эммануилович, осторожно сменив тему, увлек императора другой идеей. Покидая особняк на Конюшенной, император в стремлении побыстрее подписать очередной благодетельный указ уже и позабыл про Ивана Бурсу. Вскоре слухи поутихли, о случившемся стали подзабывать. В отличие от предыдущего времени, не оказалось новых анекдотов про Ивана Бурсу. Он действительно исчез и затаился, может быть, навсегда. И уж никто не связал бы события, потрясшие город в январе-феврале, с появлением странного человека. Он пришел пешком, ударяя в дорогу посохом. Вошел в город с Выборгской стороны в первых числах августа. огромного росту, кряжистый мужик в залатанном, на достаточно еще крепком полушубке, шел по городу. У старика была потлатая седая борода, а из-под бараньей шапки выбивались такие же белые мертвые волосы. Глаза у старика были пронзительно синие, глубокие, и каждый, кто встречался с ним взглядом, с ужасом отступал. В глазах царило безумие, а за спиной у этого странного человека был огромных размеров пищевой мешок. В такой мешок можно было при желании посадить собаку или крупного семилетнего мальчишку. В тайную экспедицию поступил донос. Содержанием доноса, как специальные агенты, были ознакомлены жандармский ротмистр Михаил Валентинович Удуев и еще несколько подобных ему тайных чиновников. Будто бы встретивший странного мужика мещанин утверждал, что со всей отчетливостью слышал, как подозрительный костистый мужик шепчется своим мешком, словно живым.